«Все они беспринципные карьеристы и болтуны», — говорил он Лукашу всякий раз, когда возникал разговор на эту тему. «Знаю я и Славика, и Ингра, и Виеста, и Голина. Не способны они на решительные действия. Даже выброска парашютистов осуществлена глупо. Сбросили, и вот угодили прямо в пасть гестапо. Вот же идиоты, прости господи! Сами предатели и на предательство нарвались». Был еще один неразрешенный вопрос. Почему обермейер назвал Владимира Крайну? С Крайной Блажек знаком не был, но знал, что Крайна — агент лондонского эмигрантского правительства, работал в подполье и теперь арестован гестапо. Истории Крайны Блажек не знал, а она имеет определенный интерес. Владимир Крайна был одним из видных подпольщиков и информаторов Национально-социалистической партии. Связь с Лондоном он поддерживал через радиостанцию «Спарта-1», и через радиопередатчик «Барбара», принадлежавший одной из выброшенных парашютистских групп. В начале прошлого года гестапо схватило сообщника Крайны, учителя Главочика, а вскоре выследило в городе Турнове и самого Крайну. Его доставили в Прагу. Гитлеровский наместник протектората Франк, приехавший на допрос Крайны, сказал ему: «Вы можете сохранить себе жизнь. Расскажите все, что вам известно, и выдайте подполье». Крайна все рассказал, всех выдал. Он знал шифр, знал места приема парашютистов, он знал встречные пароли. Гестапо действительно сохранило Крайне жизнь. Вместе с женой его припроводили в Терезинский концлагерь. Для заключенных он был страдальцем, а для немцев — почетным узником. Направляя Крайну и его сообщников в лагерь, начальник гестапо оберштурмбанфюрер СС Герке сказал: «Не удивляйтесь, если в один прекрасный день вы увидите одного из них в министерском кресле». Слова эти предназначались для начальника лагеря, никто другой их тогда не слыхал. И очень долго предательство видного национального социалиста Крайны оставалось тайной для чехов. Глава 11. Машина шла на большой скорости. Блажек сидел рядом с шофером и, откинувшись на спинку, благодушно смотрел вперед на дорогу. Вот мотылек, брошенный ветром на смотровое стекло, был прижат к нему, силился сопротивляться, а новая волна ветра смыла его со стекла. Вот из лесочка выскочил зайчишка, сел на задние лапы, подвигал ушами и большими прыжками стрельнул назад. Давно уже Блажек не выбирался за город, давно не дышал чистым воздухом, не видел заката солнца. «Остановитесь-ка на минутку», — сказал он шоферу, — «время у нас есть. Давайте покурим». Шофер, молчавший всю дорогу, послушно снял ногу с акселератора, выключил зажигание, притормозил. Машина съехала на обочину и плавно остановилась. Блажек угостил шофера сигаретой, закурил сам и вылез из машины. Солнце давно уже опустилось за горизонт. Угасали нежнейшие краски заката, пламенеющие у самой его кромки, и голубое марево возникло над землею. Небо окрасилось в сиреневые тона, серебристым голосом пел в вышине невидимый жаворонок, посылая свою благодарность уходящему дню. Блажек всей грудью глубоко и свободно вбирал в себя освежающий воздух. «Не заночевать ли здесь?» — разнеженно подумал Блажек. «Вон в том подлеске. Взять да и заночевать. И думать забыл, когда я спал на открытом воздухе». Он легко перепрыгнул через кювет и повалился на свежую, сохранившую летние соки, траву. В лицо пахнул запах горошка, полевой резиды, полыни. Блажек перевернулся на спину, раскинул руки и долго смотрел в темнеющее небо. Сколько прожито и сколько пережито! Как далеки те годы, когда он еще подростком ходил на охоту с отцом, бродил по жневью, разыскивая перепелов, прыгал по кочкам болот. Как давно все это было! И отец навсегда ушел из жизни, и сам он, Блажек, давно уже отец. Долго ли еще он будет ходить по этой благодатной земле? Отец был здоровый человек, крепкий, а умер в 42 года. Жить бы ему да жить! Как знать, может, и он, Блажек, протянет еще годика 3-4, а там... Ну что ж, 3 годика, пусть будет 3. Отец всегда говаривал: «Не смерти бойся, а жизни». А если признаться честно, то хочется все-таки пожить побольше. Ну, хотя бы еще лет 10. Надо же посмотреть, какой станет Родина через 10 лет. Обидно умереть, не увидев лучших дней. Очень обидно. Но это не в человеческой власти. Таков удел всего живого. Ни для кого жизнь не делает исключений. Впрочем, Блажек знает в приграничной деревне одного старика-чеха, которому уже перевалило за 100. Выходит, жизнь делает кое для кого исключение. Одного жалуют, а другого душит. Узнать бы этот секрет, почему иные люди так долговечны. Поговорить бы с этим стариком, порасспросить бы его. «Не пора ли в путь?» — громко спросил шофер и пошел к машине. «Вот и Эгер». Шофер остановил машину на Кайзербургплац, проводил Блажика до Валленштейнхауса, свернул в сторону и показал узенькую уличку. Тут уже Блажик мог разобраться по номерам домов. Одно было непонятно, почему лондонские гости приземлились не в Чехии, не в Моравии, а здесь, неподалеку от немецкого городка. На этот вопрос Блажик не мог себе ответить. Он постучал в парадную дверь небольшого каменного домика, старинного, построенного в готическом стиле. Вышел маленький пухленький немец. На лице следы оспы. Внешность человека совпадала с той, какую описал ему обермейер. «Я от Морица», — сказал Блажик по-немецки. «Очень рад, вас давно ждут. Я уже стал побаиваться, что вы не приедете». «Задержался в Карлсбаде», — ответил Блажик. «Ну что ж, пойдемте, я вас представлю. Пойдемте». В комнате Блажик увидел относительно молодого мужчину. Одет он был в поношенный серый костюм спортивного покроя. Мужчина держал себя как-то нахохленно и был похож на старого воробья. Увидев незнакомого человека, он выжидательно встал у окна. «Вот человек, который вам нужен», — на плохом чешском языке представил толстяк Блажика. «Желаю вам успеха. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома». И он скрылся, плотно прикрыв за собой дверь. «Прошу», — пригласил незнакомец, указывая на плюшевое и основательно потертое кресло. «Надеюсь, представляться друг другу нам незачем. Называйте меня капитаном». «Меня тоже можно называть капитаном», — в тон ему сказал Блажик. «Но я жду от вас и еще кое-каких слов». Капитан сказал пароль. Блажик назвал ответный. Капитан повеселел, увидев, наконец, настоящего чеха, представителя патриотических кругов. В нем прорвалась словоохотливость. Он рассказал, что спустился на парашюте вместе с другом своим, поручиком, что у них имеется радиостанция, что сам он родом из Оломоуца, а его друг — из Римаржева. В Оломоуце живут отец и мать капитана, а жена его осталась в Лондоне. Отец до 1939 года был владельцем универсального магазина, а теперь неизвестно, чем занимается. Друг его холостяк, совершенно одинок. О месте пребывания своих родственников он ничего не знает. Блажик слушал лондонского посланца и прикидывал в уме, так ли он вел бы себя на его месте, и пришел к выводу, что вел бы себя, наверное, точно так же. Ничего странного в откровенности капитана нет. Капитан выбросился из самолета в точно установленном месте на заранее известные ему сигналы. Его встретили, укрыли, назвали ответные пароли, свели с нужным человеком. Есть ли что-нибудь подозрительное во всех этих фактах? Нет ничего подозрительного. Иного поведения и нельзя ждать от капитана. Что ему еще делать? Молчать? Выказывать недоверие? Но ведь он сброшен сюда не для игры в молчанку. Начинать проверку? Поздно. Да это и не входит в его обязанности. Об этом должны заботиться оставленные лондонскими деятелями в Чехословакии подпольщики, вроде Крайна и его друзей. А они позаботились о собственной шкуре и предали всех своих сообщников. Но ведь капитан не может этого знать.